«Так-то будет лучше», — вздохнул Комаров, решивший, что сегодня он пойдет на отчаянное дело. Натянув длинные хромовые сапоги, весело скрипевшие при каждом шаге, надев засаленный, видавший виды полушубок с прожженной полой, Комаров потащился к соседу по фамилии Андреев и попросил: «Василий Макарыч, дай на бутылку. Нынче же отдам, провалиться мне на этом месте». Андреев, до революции владевший многими домами, люто ненавидел эту рвань, сломавшую его прежнюю жизнь. Ненавидел и боялся, поэтому деньги вынес. Спрятав ассигнации за пазуху, Комаров зашагал на Смоленский рынок. Дорогой длинную. «Егор, хватит волынку тянуть, иди запрягай!» Так говорил старик Васильев своему сыну, собравшемуся в Москве покупать лошадь. Сын Егор был 30-летний, крепкий в плечах мужик, хорошего роста, с густыми белокурыми волосами и ярко-синими глазами. «До города меньше, чем за 2 часа не доедешь, а надо бы пораньше на базар попасть». Хозяйство Васильевых в деревушке Павловке было самым крепким. В большом доме мужиков-работников всего 2. Сам старик, еще крепкий 60-летний мужик, да сын Егор. Жена Егора Настасья родила 3 сыновей, старшему из которых на крещение исполнилось 9 лет, и который уже с охотой помогал родителям в хозяйстве. Когда большевики захватили власть, то дом несколько раз грабили. Выносили все, до последней курицы, до последнего зернышка. Казалось, ни сеять, ни жать будет нечего. Но Бог миловал. Как-то выкручивались и сеяли вовремя, и урожаи были всем соседям на зависть. Посильно помогал младший брательник старика Васильева Захар, занимавший в чае управление на Мясницкой важный пост. Оклад у него был большой, дом на Ордынке богатый. Братья жили дружно, часто навещая друг друга. Вот и нынче старик Васильев собирался ехать вместе с Егором покупать лошадь. Да Захар вдруг известил телеграммой, что едет к нему. Стало быть, надо Захара принять и угостить, и поговорить о жизни, о новых порядках, о ценах на продукты и мануфактуру. «Поезжай, Егор, один. Не оплошай только. Лошадь бери крепкую и смирную», — наставлял отец. Но разговор этот был лишь для порядка. Егор воевал с германцами в кавалерии, был отмечен солдатским крестом за храбрость, а в лошадях разбирался досконально. Кинув беглый взгляд на лошадь, по ее стати мог определить Егор ее достоинства и недостатки, сказать про норов, сделать верные предположения о возрасте и силе. «Иду, батя!» Егор, как всегда веселый и исполнительный, улыбнулся отцу, вошел в сарай, чуть косолапе крепкими обутыми в новые валенки ногами. Он снял с гвоздя тяжелую ременную с кисти узду и пошел запрягать единственную, оставшуюся после революционного разорения в хозяйстве, лошадь-рамшку. Теперь к посевной решили прикупить еще одну, ибо одной лошадью обходиться ненадежно. Егор надел на лошадь хомут, засупонил, приладил к оглоблям легкую крашеную дугу. Тем временем Настасья заботливо уминала в легких беговых санях свежеобмолоченную овсяную солому, постелила на нее дерюшку, сверху прикрыв веретьем, подтыкая его со всех сторон. «Вот теперь, Егорушка, тебе способно будет ехать», — говорила она, ласково поглядывая на мужа. Егор обнял жену, потрепал по щекам выбежавших провожать сыновей, принял благословение отца и пошел к саням. На Егоре был крытый овчинный тулуп, который он сильно перетянул кушаком. «Батя, купи пряников!» — кричали дети. «Или денчиков привези!» Егор улыбнулся, согласно кивнул. Он уселся на облучок и тронул умную и сильную лошадь, нетерпеливо переступавшую ногами и просившую хода. Дорога была наезженной. Солнце светило вовсю, так что трудно было разглядеть. Ромашка весело бежала в город по набитой дороге, обгоняя седоков и пешеходов. Дурное знакомство. До 10-го съезда большевистской партии, поставившего Россию на рельсы НЭПа, оставались считанные деньки. Он начнется в марте 1921 года в Москве. Но приближение новых времен уже чувствовалось вовсю. И главными их показателями стали рынки. Еще в начале зимы они удручали пустыми рядами. Теперь же, едва милиция перестала конфисковывать у торговцев товары, их изобилие выплеснулось на московские базары и толкучки. Смоленский рынок во всех путеводителях назывался «большим». И он действительно был таким, занимая громадную площадь, вмещавшую прорвы всякого народа, от честных и наивных крестьян до уголовников всех мастей, шулеров, проституток. Егор не мог миновать это торжище, ибо оно как раз лежало на въезде в Москву со стороны Можайской дороги. Задрав голову, Егор читал громадный рекламный транспарант, висевший на стене трехэтажного дома. «Большой смоленский рынок. Широкий выбор всего необходимого для провинции, деревни и местной публики. Мануфактура, готовое платье, пряжа, москательные товары, меховые товары, продовольствие, мясные товары, рыбные продукты, масло, обувь, кожа, посуда, мебель, сало, мука, косметика, часы, пищебумажные и канцелярские принадлежности, музыкальные инструменты, головные уборы, кондитерские товары и тому подобное. Торговля ежедневно, не исключая праздников. Трамваи Б, 5, 4, 17. Егора интересовало как раз то, что было под этими буквами ИТП. А под ними скрывалось множество различных вещей, от золота и ворованных бриллиантов до лошадей. Вот в конный ряд, с трудом правя лошадью в толпе, Егор и проехал. Здесь торговля была весьма скучной. Еще сказывались недавние войны, когда половину конского поголовья забрали на мировую, а оставшееся сильно пострадало от гражданской или было просто съедено во время голодовок. К тому же близилась посевная, а крестьянин в такое время лошадь не продаст ни за какие деньги, если только не вынудит особые обстоятельства. Пожар или другое страшное бедствие. Цыган опять откуда-то привел древнюю кобылу, которая так и норовила лечь от слабости прямо на снег. Еще 2-3 человека предлагали старых лошадей, годных лишь для живодерни. Егор поспрашивал, поинтересовался, на каких рынках лошадиная торговля нынче идет лучше. Цыган, убедившись, что мужик этот в лошадях разбирается хорошо и клячи не купит, послал его на Сухаревку, но добавил: «Вряд ли чего найдешь, если только втридорога». Егор, жалея, что понапрасну промучил ромашку дальней дорогой, понуро направился с рынка. Он решил возвращаться во свояси. Вдруг тощий мужик со спитым лицом, бесцветно-голубыми глазками, щеголявший отличными хромовыми сапогами, спросил Егора: «Это какой же породы лошадка будет? Уж очень чистая масть и красавица». Егору похвала была приятна. Нехорошее чувство, возникшее при первом взгляде на этого прощелыгу, сменилось доброжелательным. «Отец ромашки, прекрасный ахалтекинский жеребец, это наш барин сам выводил. От отца у ромашки длинные сильные ноги и резвый бег. А в работе как? Старательная лошадка. Да приехал купить еще одну. С коняками сейчас плохо. Ежели что отдают, так кости да шкуру». Помолчали. Закурили каждый свое. Комаров вдруг задумчиво сказал: «Ну что, парень, на ловца и зверь бежит? Хочу я отличного жеребца отдать. Я ведь извозом теперь занимаюсь в казенном учреждении. У меня и лошадь теперь государственная. А жеребец — истинно картина владимирских кровей, трехлетка. Черт в упряжке, а не конь». «Куда уж лучше?» — заинтересовался Егор. «А чего хочешь?» «Договоримся. Главное, в хорошие руки». Тогда садись, куда везти? Двигай к Калужской заставе. На Шабловке живу. У меня свой домик. Кобылка там стоит. Тррр! Егор сдержал ромашку. Ты, мужик, чего темнишь? То говорил, что жеребец трехлетка, а теперь кобылка? Слезай! Жеребец и есть. Кобылу сосед хочет продавать. Андреев Василий Макарыч слыхал такого? Напрасно, что не слыхал. Четырьмя домами на Шабловке владел. А нынче лишь в одном зацепился номер 25. Советская власть потеснила. Богатый человек. Я дружу с ним. Сегодня утром вместе чай пили. Не глянется мой жеребец. У Андреева сторгуемся. Стой возле лавки. Бутылку пойду куплю. Тебя угощу, а там раз и квас. Я не пью. Те пьют, которым нальют. Через минуту они ехали к Калужской заставе. За высоким забором. Дорога от Смоленского рынка до Шабловки недолгая. Комаров успел хлебнуть из купленной пол-литровки с белым горлышком, водка повышенного качества, горлышко которой заливалось светлым сургучом, обычную заливали красно-коричневым. Комаров опять стал разговорчивым, даже почувствовал к Егору особого рода расположение. «Эх, парень, коли б ты мою жизнь знал, заплакал бы», — говорил Комаров, развалясь в санях. «Сам я из Витебских. Отец мой алкашик. Меня заделал в 55 лет. С 12 лет я на помещика горбился, туфли егонные чистил и газеты в постель подавал. С 15 лет пить по-черному начал. Да еще тогда же меня кухарка кое-чему научила». Комаров захихикал, показав мелкие гнилые зубы. «Так с той поры пью, ежедневно». Помолчал, с задором добавил. «Пьяный да умный, дьяк думный, так, парень?» Егор чувствовал себя рядом с этим человеком явно не в своей тарелке. Словно что-то тяжелое и гнетущее наваливалось на него. Оба замолчали и до самого дома больше не разговаривали. Выкатили на Шабловку. Около дома, под номером 26, Комаров приказал: «Стой, прибыли!» и двинул вихляющей походкой открывать ворота. Вошел Шульц в калитку во двор, загремел засовами, распахнул ворота, скомандовал: «Станови лошадь суды под навес! Дом этот советская власть мне предоставила, как бойцу и партийцу. В мирное время здесь я купец Кириков проживал, а теперь мое, потому как я воевал за трудящих». Двор был широкий, заваленный какими-то ржавыми железками и битыми бутылками. За высокой оградой тишина и ни души. — «Где жеребец?» — поинтересовался Егор. — «Там, в сарае», — неопределенно махнул рукой Комаров. — «Обычай дорогой, выпить по другой. Давай, парень, долопаем бутылку, и тогда продам тебе коня. Поезжай на нем хоть на тот свет». И Комаров вновь было захихикал, но зашелся в нервическом кашле, и его вырвало на снег чем-то зеленым. Комаров утер рот рукавом, просипел: «У меня на жеребца пачпорт есть, там вся его родословная прописана, прямо царской фамилии». Вошли в дом. В помещении сумрак и сырость. В угловой комнате в правом углу висели две потемневшие иконы. Рядом на стене 4 пустые рамки. Под рамками кровать, на которой лежали грязные, все в пятнах перины. Возле окна стол, засланный скатертью и заваленный какими-то огрызками. Когда они распахнули дверь, со стола с визгом проворно соскочила на пол громадная жирная крыса. «Садись, мужик суды!» Комаров рукавом смахнул на пол объедки. «Страсть, как выпить хочется!» Он вылил в стоявшие на столе грязные стаканы из бутылки остаток водки и торопливо осушил свой. Егор пить отказался. Он спросил, где паспорт? «Это сейчас!» — засуетился Комаров. Он жадностью опрокинул в себя содержимое стакана, брезгливо отодвинутое Егором. Счастливо рыгнул и полез в большой ящик, набитый какими-то бланками, журналами, газетами, бумагами. Достал целый ворох и положил на стол перед Егором. — Накс, разберись! Тут где-то я без очков не вижу! Егор, сидя лицом к окну, с недоумением стал перебирать бумаги. Комаров достал загодя приготовленный молоток, подошел сзади, коротко взмахнул и силой ударил Егора по лбу. Тот обмяк. Комаров вытащил из-под перины удавку, накинул на шею Егора и долго сдавливал трепетавшее под его руками тело. Затем еще теплый труп ловко раздел. Пригодился опыт времен гражданской войны. После этого начал связывать мертвое тело под размер мешка. Комаров аж весь взмок, пока управился с делом. На всю операцию ушло полчаса. В дальнейшем он успевал, по собственному признанию, в два раза быстрее. Ночью, взвалив труп на плечи, тщедушный пропитой Комаров сумел оттащить его в подвал соседнего заброшенного дома номер 24, принадлежавшего до революции неким Смирновым, родственникам винозаводчика. Этим убийством Комаров начал серию кошмарных преступлений, взбудораживших всю Москву. Напрасно в доме Васильева ждали Егора, напрасно Настасья и дети лили слезы. О жуткой судьбе отца они узнают только два с лишним года спустя, когда Комаров будет пойман. Старик умрет еще раньше. Вдова с тремя малолетними детьми в конец разорится. Адская статистика. Первое преступление было совершено в феврале 1921 года. За 1921 год Петровым Комаровым было убито 17 человек. С конца декабря 1922 года по время ареста 19 мая 1923 года 6 человек. 15 трупов были брошены в полуразрушенном помещении в Конном переулке и в доме номер 24 на Шаболовке. 6 зарыты во владении Орлова на Шаболовке. Позднее, обзаведясь собственной лошадью, Петров Комаров увозил трупы и сбрасывал их в разных местах набережной реки Москвы и в каналах. На суде Петров Комаров обнаружил полное равнодушие к содеянному. Спокойно описывая все детали преступления, он заявил, что если бы ему еще 60 человек привалило, он бы и их убил, и употребил выражение «а там раз и квас». Из книги «Преступный мир Москвы», 1924 год. За преднамеренное убийство 29 человек суд приговорил Петрова Комарова и его жену с конца 1922 года, помогавшую скрывать следы убийств, к высшей мере наказания. Бывший красный командир, услыхав решение суда, лишь презрительно усмехнулся. Расплакался он единственный раз, подумав, наконец, о своих детях. «Как они бедные!» Будут без отца, без матери. Не станут ли хулиганы обижать в приюте моих деточек? О других детях, которых он своей волей лишил родителей, убийца даже не вспомнил. Конец книги. Содержание. Тайны уголовного мира или краткое вступление автора. Начало первой дорожки — первой кассеты. Ошибка Соньки Золотой Ручки. Начало первой дорожки первой кассеты. Двойное убийство в доме воеводы. Середина первой дорожки первой кассеты. Сервиз императора. Начало второй дорожки первой кассеты. Марксист. Конец второй дорожки первой кассеты. «Красотки-убийцы», конец третьей дорожки первой кассеты. «Смерть ростовщика», в начало четвертой дорожки первой кассеты. «Дьявольский перстень», конец четвертой дорожки первой кассеты. «Загадочное дело», конец первой дорожки второй кассеты. «Отравители», середина второй дорожки второй кассеты. «Шестой труп», начало третьей дорожки второй кассеты. «Петля и яд», середина третьей дорожки второй кассеты. «Липкие пальцы», начало четвертой дорожки второй кассеты. «Кровавая плаха», начало первой дорожки третьей кассеты. «Людоеды», конец первой дорожки третьей кассеты. «Блуд на крови», середина второй дорожки третьей кассеты. «Выродки», середина третьей дорожки третьей кассеты. «Фруктовый нож», конец третьей дорожки третьей кассеты. «Трупные пятна», конец четвертой дорожки третьей кассеты. «Морской узел», середина первой дорожки четвертой кассеты. «Трюкач», начало второй дорожки четвертой кассеты. «Садист», середина второй дорожки четвертой кассеты. «Стрелы Амура», начало третьей дорожки четвертой кассеты. «Дочь палача», конец третьей дорожки четвертой кассеты. «Загробный мститель», начало четвертой дорожки четвертой кассеты. «Лунная дорога», середина четвертой дорожки четвертой кассеты. «Роковое сходство», начало первой дорожки пятой кассеты. «Кукла», конец второй дорожки пятой кассеты. «Маска смерти», начало третьей дорожки пятой кассеты. «Тайна тюремного замка», начало четвертой дорожки пятой кассеты. «Провидец», середина четвертой дорожки пятой кассеты. «Тень дьявола», начало первой дорожки шестой кассеты. «Гроб разверстый», конец второй дорожки шестой кассеты. «Мерзкое дело», начало третьей дорожки шестой кассеты. «Чернильница Екатерины Великой», середина четвертой дорожки шестой кассеты. «Лицо под вуалью», начало второй дорожки седьмой кассеты. «Голова на блюде», конец второй дорожки седьмой кассеты. «Похождение фантастической женщины», середина третьей дорожки седьмой кассеты. «Смерть библиофила», конец третьей дорожки седьмой кассеты. «На закате империи», середина четвертой дорожки седьмой кассеты. «Охотник на людей», начало второй дорожки восьмой кассеты. Запись произведена издательско-полиграфическим тифло-информационным комплексом «Логос ВОС». Апрель 2001 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева, читала Маргарита Иванова.